ад был похож на пожогу, а спрятаться в глуби моря ужасно хотелось в такие мгновения. Но после псалма как-то становилось легче, душа, а с нею и руки, и тело обретали утерянную твердоту. Петя уже дважды уползал в лес отлеживаться. Варфоломею очень хотелось того же, но Стефан не уходил с пожоги, и, ломая себя, не уходил и Варфоломей. Низилось солнце, темнело, ярче горели костры. Просохшее дерево веселее занималось белым пламенем. В середке пожоги, где были навалены большие кучи пенья-колодья, ярел и ширился высокий, шатающийся под ветром огонь. В какой-то миг на пожоге появилась мать Мария. В горьком тумане высокая и легкая подошла к Варфоломею, словно видение, и протянула берестяной жбан с квасом. «Испей!» Варфоломей пил, захлебываясь, не в силах оторваться даже, чтобы передохнуть. Напоив среднего сына, Мария, щурясь и подвертывая голову от огня, двинулась дальше искать Стефана. Костры догорели и сникли только на рассвете. И до самого рассвета Стефан с Варфоломеем ворочили вагами костры, помогали огню, корчевали и стаскивали в кучи тлеющие сучья и тяжелые хвойные лапы, что, подсохнув, вспыхивали ослепительными мириадами искр. Стефан, мало поев и едва соснув на лесной опушке, подстеливший свиту и завернув голову от комарья, на заре снова был на ногах. И Варфоломей, по примеру брата, оставшийся стеречь костры, у которого уже никаких решительно не оставалось сил ни душевных, ни телесных, тоже встал, шатаясь, с трудом и болью, разгибая онемевшие члены, и, почти рыдая, побрел вслед за братом, тяжко ступая по горячему пеплу в огонь. После пожоги не пришлось даже ни передохнуть, ни отмыться путем. Подпирали иные заботы. Снова надобно было брать в руки топоры, ворочать камни, месить глину и ладить упряжь. Варфоломей в тот день, как воротились пожоги, лег было спать без обычной вечерней молитвы. Но и обарываемый сном, тихо скуля от боли, от сухого жжения опаленной кожи, все-таки поднялся, добрел до иконы и, встав на колени, ноги уже не держали, горячо поблагодарил Господа за данные ему силы к труду. И стало легче. Одолев себя, уж и разогнуться сумел, и твердо дойти до ложа, и солому перетряхнуть. Еще подумал, валясь, что сейчас, наверное, лицом напоминает Стефана, и, не додумал, унырнул в сон. На завтра брат, свысока глянув на обгорелые останки лаптей в руках у Варфоломея, процедил скорее себе самому, чем Варфоломею. И лапти плесть надо уметь самому. Подумал, поджав рот, повелел. «У Григория возьми новую пару. За утро пахать идем». Поздно вечером Варфоломей пробрался в челядню, где густо грудились в кухонном чаду и дыму останние Кирилловых холопы с жонками и детьми. Подсел к Тюхе Кривому, который как раз ладил берестяной кошел. Не говоря о том ни слова Стефану, сократив отдых и сон, Варфоломей за 2 недели выучился прилично заплетать и оканчивать лапоть. Постиг прямой и косой слой, уразумел, как ловчее всего действовать кочедыгом. Тюха, не шутя, похваливал боярчонка. У Варфоломея и верно был талант в руках. Каждое дело к тому же он начинал постигать старательно и не срыву, не стыдился, как Стефан, спрашивать и раз, и два о том, чего не понимал, и, отдаваясь работе, забывал думать о себе, не разглядывал себя со стороны, как другие, не гордился, но и не приходил в отчаяние от неудач. Потому, верно, и получалось у него быстрее и лучше, чем у прочих.